Глава 15. Здание суда находилось в самом центре города, на главной площади Ласковой долины. Оно было длинным, невысоким и красивым. Заходя в него, Элизабет даже растерялась. На стойке справка, ее отправили в комнату для прессы. «А у журналистов в суде есть даже своя комната?» — удивилась она. «Конечно, мисс. Идите прямо по коридору, вам нужна третья дверь направо». Она подошла к двери и неуверенно заглянула внутрь. Вдоль стен располагались письменные столы, на которых грудами лежали газеты и какие-то документы. Там находилось всего несколько человек. «Может, однажды я буду среди них работать?» — вдохнула девушка. Мистер Коллинз советовал ей найти Эрика Гарнета. Он был репортером газеты «Новости Ласковой долины». «Здравствуйте, мистер Гарнет», — поздоровалась она. «О, добро пожаловать. Наверное, вы тот самый талант из школы», — улыбнулся ей молодой человек. Элизабет тоже заулыбалась и тут же покраснела до кончиков ушей. «Ну, не то чтобы...» «Чем могу помочь?» «Я пишу о футбольном поле». «О чем?» Она покраснела еще больше. «То есть о деле фаулеров против школьного совета?» Журналист объяснил, куда ей нужно добраться, и с улыбкой пожелал удачи. Зал заседания находился на втором этаже. Там, на местах для наблюдателей, Элизабет заметила тренера Шульца и директора мистера Купера. На судейском месте уже восседал судья Роберт Дейли. Он был суровым, грозным, в черной мантии. Джордж Фаулер сидел за отдельным столом в окружении адвокатов в темных деловых костюмах. Вид у него был злобный. Неподалеку от судьи был еще один стол, где сидели Марианна Уэст и ее отец. От этой картины внутри у Элизабет все взбунтовалось. Папа так внимательно себя вел по отношению к ней, что-то шептал на ухо. Хорошо, что мамы не было здесь. Она умерла бы от горя от этой картины. Еще за одним столом расположился Генри Уилсон Пэтман с двумя адвокатами. Вообще адвокатов было столько, что можно было защитить половину жителей Ласковой долины. «Стороны готовы к слушанию?» — спросил судья, поднимая глаза от пачки документов, которые держал в руках. «Готовы, Ваша честь!» — раздался звонкий голос Марианны Уэст, прежде чем кто-либо успел заговорить. Элизабет хотелось оторвать ей голову. Вот же выскочка! Открыла рот раньше отца. Между прочим, это он совладелец фирмы, а не она. Но думать обо всем этом было некогда. Адвокаты начали свое выступление. От обилия судебных терминов у Элизабет трещала голова. Первым говорил один из адвокатов Джорджа Фаулера. Он был в темно-синем костюме и громким голосом произносил свою речь. Суть была в том, что футбольное поле должно перейти в пользование Фаулера, потому что срок аренды истек, и ее не продлили. Затем адвокат Генри Пэтмана выступил с речью, что фабрика, которую хотят построить фаулеры, будет загрязнять воздух, к тому же она планируется прямо рядом со школой. Элизабет внимательно слушала эти убедительные доводы, а надежда оставить поле за школой таяла. Но еще ее отец не выступал. А ведь он один из лучших адвокатов. Может, ему удастся все правильно донести до судьи? Внезапно вместо отца поднялась Марианна Уэст. Элизабет была в шоке. Женщина заглянула в бумаги и заговорила громким, четким голосом, обращаясь ко всем в зале. Она произнесла фразу, что здание школы — это голова, а футбольное поле — ее сердце. Лиз быстро записывала все в блокноте, стараясь ничего не упускать. Складывалось ощущение, что Марианна действительно разбирается в деле. Видимо, отец ее всему научил. Через какое-то время Элизабет почувствовала, что восхищается этой женщиной. В ней сочетались жесткость и изящество. Она записала в блокноте: «Мисс Уэст очень убедительно отстаивала интересы школы Ласковой долины». Объявили перерыв. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, а Элизабет тем временем задумалась, стоит ли подозревать женщину. Ведь не похоже, чтобы такая, как она, пыталась увести мужчину из семьи. Но то, что девушка увидела в коридоре, заставило ее снова разозлиться. Там стоял отец, положив руку на плечо Марианне. «И это на виду у всех! Как ему не стыдно!» Нэт Уэйкфилд направился к ней и представил женщину. Лиз так растерялась, что толком не могла ничего сказать. К счастью, Марианна или не заметила, или просто не обратила внимания. Она улыбалась и здоровалась со всеми проходящими. Многие были впечатлены ее речью. Наконец она смогла разглядеть Элизабет и сказала: «Нэт рассказывал, что у него дочки красивые, но что настолько?» Элизабет покраснела. Опять Марианна говорила искренне. Она совсем растерялась. С одной стороны, мисс Уэст ей нравилась, а с другой, если их подозрения верны, то это предательство по отношению к маме. Судебный пристав вышел в коридор и объявил, что суд готов озвучить решение по делу. Все заторопились в зал, расселись по местам и замерли в ожидании. Зазвучало очень много юридических терминов, которые все пропускали мимо ушей. И, наконец, прозвучали последние слова. «Суд постановил Джорджу Фаулеру и Генри Пэтману в иске отказать. Собственность передается в аренду школьному совету». Зал взорвался аплодисментами и выкриками радости. Судебного пристава, который призывал к порядку, уже никто не слушал. Но Элизабет заметила, как представители семей со своими адвокатами быстренько ушли из зала. Тренер и директор отвезли Элизабет в школу, где ее торжественно встретили Кен Мэтьюс с командой и повели по коридорам. «Мы победили!» — кричала она. «Поле наше!» Потом ее подхватили на руки и пронесли по всей школе. Чуть позже, когда она сидела в редакции и работала над статьей, в комнату постоянно забегали и спрашивали: «Это же твой отец?» И он тоже. Но выступала Марианна Уэст. Мистер Коллинз прочитал статью и с улыбкой кивнул. «Молодец, Лис, очень объективно и по делу». Лис выдохнула. Она не знала, удалось ли ей остаться беспристрастной и опираться на факты. По пути домой ее снова накрыла волна грусти. Как можно радоваться, когда папа хочет уйти из семьи? Между тем мама бегала по дому. «Лиззи, помоги мне, пожалуйста. Надо достать тарелки и серебряные приборы. К нам придут гости». «Гости?» «Ну да. Мы с папой решили, что пора бы устроить семейный ужин и вечером побыть дома вместе с семьей». «Ура, я так рада!» Она действительно обрадовалась и поцеловала маму. «А кто к нам придет?» «Марианна Уэст», — улыбнулась Элис. «И...» Она не успела закончить фразу, потому что Лис воскликнула. «Марианна Уэст?» «Ну да. Отец хотел что-то объявить в присутствии всех». «Про нее?» «Да». Элизабет помчалась наверх и потащила изумленную Джессику к себе в комнату. После она плотно прикрыла дверь. «Лиззи, что случилось?» «Все кончено, Джесс. Мисс Уэст сегодня ужинает у нас, а папа хочет что-то рассказать. Есть идеи, что бы это могло быть?» «Ну вот, я так и думала, что этим все и закончится». Джессика упала на кровать и заплакала. «Они хотят нас предупредить, что собираются развестись. Я этого не выдержу». «Нет, я не думаю. Папа не стал бы устраивать всеобщий сбор, чтобы нанести маме такой удар», — задумалась Элизабет, хотя сомнения терзали ее. «Ему же все равно, если он любит эту мисс Уэст». «Нет, я все-таки так не думаю». Послышались чьи-то шаги на лестнице. Джесс выглянула и увидела Стива. «Мы не знали, что ты придешь сегодня. Заходи, у нас плохие новости. Папа влюбился в мисс Уэст». «Что?» «Сегодня за ужином он собирается что-то объявить. Мы думаем, что именно это», — добавила Элизабет. «Хотя, конечно, не уверены. Точной информации у нас по-прежнему нет». «Ужасно». Он практически упал в кресло. «А я пригласил в гости Патрицию, поэтому приехал. Только этого не хватало. Не хочу ее в это втягивать». «Это самый ужасный день в моей жизни!» В слезах она выскочила за дверь и побежала в свою комнату. Переодеваясь, дети семьи Уэйкфилд готовились к худшему. Тем временем Элис была на кухне. Она приготовила утку с яблоками, спаржу на гарнир и мороженое. Сестры понимали, что мама в хорошем настроении, потому что напевала себе под нос. «Я не переживу», — выдохнула Джессика. Они все вместе спустились вниз. Вид у Стивена был несчастный. Он позвонил Патриции, чтобы отложить визит, но ее не оказалось дома. Зато теперь она узнает, что и в других семьях не все так хорошо. Дети составили план перехвата отца, чтобы попытаться остановить его. Но он тоже не увенчался успехом. Марианна уже была в гостиной в светло-голубом костюме с бокалом белого вина. Рядом с ней стояли мама и папа, пили вино. Все трое выглядели счастливыми и чему-то смеялись. Вскоре пришла Патриция. Мама и папа тепло ее поприветствовали. Все были такими милыми, что сестрам стало тошно. Внезапно Нед поднял бокал. «Друзья, я хотел сказать это за ужином, но мне не терпится», — начал он. Девушки замерли. Джессика буравила отца взглядом. Стивен, казалось, на низком старте. Он готов был сбежать прямо сейчас. «Хочу поднять тост за Марианну Уэст, нового компаньона нашей фирмы», — продолжил Нед. Лис и Джесс в недоумении уставились друг на друга. Марианна тоже растерялась и смотрела то на Элис, то на Неда. «Простите, не поняла?» — произнесла она. Мистер Уэйкфилд засмеялся. «Совет директоров разрешил мне озвучить эту новость сегодня. С этой секунды вы — наш полноправный компаньон. Вся сверхурочная работа была не просто так, правда?» Наконец-то дети поняли. Папа помогал женщине получить повышение. Он явно считал, что она его заслужила. Элизабет покраснела. Ей было очень стыдно за свои мысли. Джессика была в изумлении. «Не верится!» Марианна пришла в себя. «Спасибо! Огромное спасибо! Без вас бы точно не справилась!» Она кинулась на шею сначала Неду, потом Элис. «У вас самый лучший муж в мире!» «Знаю», — сказала она с улыбкой. «А теперь, я думаю, самое время приступить к ужину. Сегодняшнее заседание заставило меня проголодаться», — сказал Нед и жестом пригласил всех к столу. Элизабет подмигнула Стивену с Патрицией, после чего они с сестрой взялись за руки и весело направились в гостиную.